будучи человеком? Или как можно любить и делать больно? Я знаю, что можно, чувствую это, помню, но не понимаю. Возможно, надо было вырасти в другом месте и в иных условиях, чтобы понять это. Или же надо было успеть спросить об этом отца. Это было бы познавательно. Разговор о человеческом естестве. Что естественно, а что нет. Насколько естественно для меня, естественно для нормального человека. Естественное естество. Мне нравится повторять похожие слова. Не вслух, про себя. Есть в этом что-то такое мистическое. Если долго вслушиваться в звучание слова, можно сойти с ума? Если долго вслушиваться в звучание слова, можно понять суть вещей? Я могу долго повторять что-то. Повторять слова. Повторять мысли. Но с ума пока не сошел и сути не понял. Может быть, я просто повторяю недостаточно долго? Долго. Это сколько? Мне не нравятся разные слова. Я не так много знаю разных слов. Да и зачем? Чтобы передать суть, достаточно немногих слов. Многие слова запутывают. Люди говорят, они дают оттенки. Мне думается, что эти оттенки нужны людям лишь для того, чтобы уйти от сути. Спрятать за словами главное. Сделать из главного не главное. Если повторять одно слово и вслушиваться в его звучание, можно понять суть. Если говорить много слов об одном и том же, суть потеряется. Вот суть человека – странная вещь. Она как речь или как стекло. Если одно слово, то суть проста и понятна. Если много слов, то есть оттенки, но нет сути. Смысл размывается и теряется. Если одно стекло, то через него видно насквозь. Если на стекло оседает грязь, грязь размывает вода. Или просто кто-то долго тычет пальцем, показывая. Вот оно. Оно прозрачно и просто. То стекло мутнеет, и ничего не видно, и уже непрозрачно, и не просто что-то разглядеть. Мне кажется, если бы люди смотрели на суть и обращались к сути, было бы проще и честнее. Я заметил, что люди не всегда честны. Откуда берется эта нечестность? Может быть, от страха? Что суть твоя прозрачна, и каждый может ее углядеть? Может быть, от того напускается туман, размывается смысл и теряется суть? Но неужели это так страшно, когда каждый видит, кто ты есть на самом деле? Или страшно, что это толкает быть чище, честнее, прозрачнее? Неужели это такой большой труд сохранить свою чистоту? Неужели размывать и затуманивать суть проще? Я знаю. Я рассуждаю наивно. Мне трудно. Всегда было трудно. Всегда не хватало отца. Быть может, он бы мне объяснил то, чего не понимаю. Быть может, он понял бы что-то и смог бы мне объяснить. Быть может, мы хотя бы поняли что-то вместе. А ведь он хотел понять. Я знаю. Я слышал это. Я чувствовал. Понял ли он или нет? Кто теперь ответит? И кто теперь объяснит, как человек может быть бесчеловечным? Ведь так не может быть. Это просто. Надо только вслушаться в слова и поймать суть. Человек. человечность. Попробуйте. Может быть, если вы наконец поняли суть, то все станет на свои места? Люди вслушаются слова и узнают, в чем неправы. И мир станет лучше. Нет? Наверное, я думаю глупо. Неправильно. Не знаю. Я ведь вырос не там и не так, чтобы понимать то, что для других просто. Часть третья. Зачистка. Глава первая. Так, суть работы тебе ясна? Мунлайт стоял посреди чистой просторной комнаты и смотрел на старого хрена в генеральских погонах. Старый хрен не представился, и те, кто привел его сюда, тоже обошлись без церемоний представления. Потому Мун без зазрения совести прицепил генералу собственное погоняло. В глаза обращаться так к старому хрену он пока не рискнул, зато про себя думал о нем именно в такой тональности и получал от этого извращенное удовольствие. Впрочем, стариком генерал не был. Полвека, плюс-минус. Мысль о том, что ему подфартило напоследок, издохла так же быстро, как возникла сутки назад. Хорошего от военных Мун не ждал. Нет. Не то, чтобы он ставил знак равенства между военной и деревянной, но все, без исключения нечастые стычки с армейскими, наталкивали на мысль о том, что держаться от них лучше подальше. Сейчас использовать это нехитрое знание на практике не получалось. Послать нафиг пяток человек с автоматами и попытаться держаться в стороне, особенно если эти автоматы смотрят на тебя с разных сторон, было трудно. Уйти живым и здоровым оттуда, куда его привели, казалось невозможным. Выбор выходил невелик. Либо сотрудничать, либо подписать себе смертный приговор. Или, если очень повезет, срок в одном из исправительных заведений стран бывшего СССР. Где ему сидеть, на Украине милой или в диких степях Забайкалья, решат без него. Вот только вне зависимости от решения, результат вряд ли понравится. А направленные в живот автоматы были настолько красноречивы, что пришлось согласиться на то, на что изначально подписывался. И он согласился, но не сдался. Потому всю дорогу до базы вояк, игроку сберкнижки, или как его там на самом деле, пришлось выслушивать о себе столько ядовитых отзывов, сколько он не слышал, должно быть, за всю жизнь. Первую поддевку Мун отпустил в адрес Белобрысова, готовясь заиметь по минимуму разбитое лицо, по максимуму отбитые почки. Но игрок непристойность свой адрес проглотил. После третьей подначки Седой сообразил, что в нем нуждается больше, чем можно предположить, и принялся отрываться по полной. Белобрысый проглатывал ядовитые гадости, а Мунлайт мстил за обман. Он трещал, не замолкая, всю дорогу. Снейк, в отличие от приятеля, шел молча, со смесью усталого достоинства и наплевательства. С таким видом мог идти слон, сбежавший из зоопарка, пойманный и возвращающийся под конвоем обратно. Дескать, вы меня поймали только потому, что я не очень-то и убегал. А иду я с вами исключительно от скуки. База, на которую их привели, напоминала обычную сталкерскую деревушку. Только раскованности в поведении местных было поменьше. Сталкеров подвели к аккуратному домику, остановили у крыльца. Обезоружили их еще у кордона. Теперь же каждого ощупали со всей тщательностью, повытаскивав из кармана все, что было крупнее и прочнее спичечного коробка. Внутри все было чисто и аккуратно. На мгновение Мунлайт почти забыл, где находится. Но память быстро вернулась, когда Снейка оттеснили в сторону, а его впихнули в какую-то дверь. За дверью оказалась просторная комната и старый хрен в генеральских погонах, который первым делом выставил всех, оставив одного Муна. после чего плотно прикрыл дверь, вернулся к столу, оперся на край, скрестил руки на груди и, прицельно посмотрев на Муна, задал тот самый вопрос. «Итак, суть работы тебе ясна?» «Если считать, что суть работы заключается в том, чтобы довести дурака до «да» или «нет», — жестко оборвал генерал. Мун ухмыльнулся. «Крысеныш старый пиписьками помериться вздумал. Так пускай командует своими долболомами, Орфин Джус недоделанный». «Если считать», — медленно с расстановкой повторил Мунлайт, «что суть работы заключается в том, чтобы довести дурака до кордона и проконсультировать кучку ему подобных на тему достопримечательностей зоны отчуждения, то да». Генерал дослушал до конца, поигрывая желваками. «Все?» Седой кивнул. Лицо генерала сделалось суровым, черты будто окаменели. Глаза превратились в узкие щелочки, а взгляд стал колючим, словно на Муна смотрела пулеметное дуло через амбразуру. «А теперь слушай и запоминай, сучий потрох», — холодно процедил генерал. «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Четко и по делу. Треп отставить для девочек. Понял?» «Не терплю болтовни». «А я не терплю насилия», — беспечно отозвался Мунлайт, добавив в голос наигранно плаксивые нотки. «У меня тонкая душевная организация, а вы, военные, такие грубые. Фи!» Генерал стиснул челюсти так, что скулы снова взбугрились. Фигура его покачнулась, отпрянула от столешницы. Старый хрен обошел стол кругом и лихо дернул ящик. «Как в 37-м», — мелькнула лихая мысль. «Сейчас вынет пистолет и...» Но генерал оказался оригинальнее. В руке мелькнула махонькая черненькая коробочка с короткой антенкой. Мунлайт напрягся сильнее, чем если бы увидел пистолет. Рука генерала описала дугу и опустила рацию на стол. Пальцы разжались. Мун уставился на коробочку. Ничего хорошего такая демонстрация не предвещала. «Знаешь, что это?» — удивительно спокойно спросил генерал. «Шайтан-машинка!» В голосе Седова появился липовый акцент. «Кнопка нажмешь, и прилетит друг-волшебник и в голубом вертолете?» «Примерно так», — растянул губы в недоброй улыбке генерал. «Кнопку нажму. Произнесу короткое заклинание. Крекс, фэкс, пэкс. И твоего приятеля не станет». Мунлайт вздрогнул, как от удара. Посмотрел на дверь. «Его там нет», — миролюбиво сказал старый хрен. «Он ждет тебя на улице. Будешь хорошо себя вести, дождется». В голове застряла злая мысль. А вот интересно, успеет он одним ударом вбить генералу нос в мозги, если тот решит отдать приказ убить Снейка? Или не успеет, и его раньше грохнут? «Чего надо?» — грубо спросил Мунлайт. Генерал со скрипом выдвинул стул с высокой обшарпанной спинкой и уселся за стол. Талкер глядел на него уныло, понимая, что старый хрен его сейчас переигрывает по всем статьям. «Грубо», — победно припечатал генерал. «И куда только тонкая душевная организация подевалась?» Мун молча выудил из кармана спичечный коробок, достал спичку, сунул в рот. Генерал наблюдал за ним благосклонно. «Я вижу, мы друг друга поняли», — сказал он наконец. «Продолжаем разговор. Насколько хорошо ты ориентируешься в зоне?» «В зоне нельзя хорошо ориентироваться», — пожал плечами Мун, давя злость. «Зона не статична. Она меняется. Постоянно. Можно 1000 раз пройти по одному месту, составить детальную карту, пометить все ловушки и намеки на ловушки, рассчитать маршрут с точностью до сантиметра, потом сделать один шаг, руководствуясь картой, и умереть в муках. И тем не менее, я здесь не год и не два. Я был везде, разве что на самой станции не довелось. Хочешь? Заинтересовался старый хрен. Нет, честно ответил Мунлайт. А как же исполнитель желаний? Или ты в него не веришь? Зубы заговаривает, мелькнуло в голове, рассеивает внимание. Мне до лампочки, исполнитель. Дай денег, я сам исполнителем стану. Дам, легко согласился генерал. Только их отработать придется. Дедуля, осторожно ухмыльнулся Мунлайт. Не тяни кота. Ему больно. Говори уже, чего надо. Генерал медленно протянул вперед руку и тронул коробочку рации за антенку. Седой мысленно выругался. Палец на антенне двинулся задумчиво вперед, назад и снова отстранился. Умуна отлегло от сердца. Он поймал себя на мысли, что нервничает, и это разозлило. Нужно будет просто отвечать на вопросы, может быть, показать что-то на месте, но без риска. На своих двоих в Припять тебя никто тащиться не заставит. Не боись. Если справишься, никто кидать тебя не собирается. Получишь свои деньги и вали на все 4. Сколько? Просто спросил Мунлайт. Генерал посмотрел на сталкера. Тот глядел в ответ с вызовом. Старый хрен фыркнул, как лошадь, которой в ноздрю попала муха, взял со стола шариковую ручку, листок бумаги и накорябал какие-то цифры. Протянул листок седому. Мун кинул на бумагу беглый взгляд. Твой гонорар в случае выполнения всей работы. А отказаться я могу? Можешь, легко согласился генерал. Тогда я убью твоего приятеля, и совесть меня не замучает. А не боитесь, что я стукану? Генерал запрокинул голову и от души расхохотался. Кому стуканет он? Даже если ты когда-нибудь доберешься до тех людей, которых я опасаюсь, и расскажешь им обо всех моих грехах, это будет выглядеть ничуть не серьезнее, чем бомж, припершийся в ОВД с жалобой на опера. По закону там, может, бомжа и стоит выслушать. А по факту его даже на порог не пустят. Мунлайт помрачнел. Он и сам понимал, что угрозы бессмысленны, но не ждал, что над ним посмеются. «Добавь 2 нуля, не касаясь листочка с цифрами, — сказал Мун, — и 50% авансом. Тогда поговорим». Генерал снова засмеялся, только на этот раз суше и короче. Неискренне. «Нахал!» Оценил он седого, отсмеявшись. «Люблю таких. Особенно мордой пол прикладывать. Ладно. Я сегодня добрый. Дорисуем 0 и 10% авансом. Хотя не совсем понимаю, на что тебе здесь тратить деньги». «Пусть будут», — сухо отозвался Мун. Генерал не стал спорить. Он встал из-за стола и пошел в дальний глухой угол комнаты. Там стоял и отсвечивал вздутыми да испышными дверцами старый шкаф. Старый хрен отворил дверцу и нырнул внутрь. Теперь от Муна его отгораживала разбухшая от влаги деревяшка. Но по лязгающим звукам, трескам и шорохам можно было определить, что в шкафу спрятан сейф. Вскоре мышиная возня в шкафу закончилась, и генерал вернулся к столу с безразличной миной и несколькими банковскими пачками в руках. Не произнося ни слова, старый хрен принялся выкладывать пачки горкой на стол. Пальцы генерала двигались ловко, пачки ложились ровно и четко, к как каменные блоки пирамиды Хеопса. В генерала-бухгалтера Мунлайт не верил, но было очевидно, что оперировать такими суммами тому не впервой. Мун подтянул к себе деньги. «Пакетик дать?» — язвительно полюбопытствовал генерал. «Не надо», — ухмыльнулся Мун. «Так справлюсь», — и принялся пихать деньги за пазу. «Базу не покидать», — принялся чеканить генерал. «Кормить вас покормят, поселят», — я распорядился. «Работать начнем завтра. Вещи вам вернут. Оружия пока нет. Попытаетесь сбежать?» Генерал сделал многозначительную паузу и пристально посмотрел на Мунлайта. «И считай, что тебе очень повезет, если тебя просто убьют. Потому что я могу сделать гораздо больнее. Не забывай об этом». Он снова тронул пальцем черную антенку. «Теперь свободен». Мун встал и пошел к выходу. «И подумай на досуге, где лучше всего высадить в зоне десант». Седой замер, внутри похолодело. «Что?» — спросил он сорвавшимся голосом. «Допустим, мы хотели бы устроить в зоне отчуждения базу», — не моргнув, ответил генерал. «Надо понять, где безболезненнее всего высадиться, и сделать это. Думай. Работать начнем завтра». Глава вторая. Дверь за Седым захлопнулась. Хворостин взял рацию, в которой даже не было батареек, и бросил обратно в ящик стола. Впрочем, со сталкером он не шутил. И для того, чтобы похоронить Муна и его бородатого приятеля, понадобилось бы всего пара минут. И нажимать кнопочки не потребовалось бы. Мунлайт вызывал двоякие впечатления. Он был способен на поступок и этим нравился. Он был способен на необдуманный поступок и тем бесил. В дверь деликатно постучали. Генерал оторвался от раздумий и посмотрел на грубо окрашенную створку так, словно был способен просветить ее взглядом, как рентгеновскими лучами. «Да», — сказал Хворостин. Дверь распахнулась. На пороге возник старший лейтенант Карташов. Он уже успел привести себя в порядок и выглядел щеголевато, хоть и устало. «Товарищ генерал, разрешите?» «Заходи, старлей», — махнул рукой Хворостин. «И дверь прикрой». Карташов угрим юркнул в приоткрытую створку, прикрыл за собой дверь поплотнее. Перед генералом вытянулся во фронт. «Жополиз», — усмехнулся про себя Хворостин. «Но правильный жополиз. Далеко пойдет». «Где ты его нашел?» «А что-то не так?» Старлей насторожился настолько, что потерял субординацию. «Дерзит, хамит». «Позволю себе заметить, товарищ генерал, они там все дисциплины не отличаются. Больные наглухо. Ой, простите!» Спохватился вдруг Карташов и замолчал. Хворостин благосклонно мотнул головой. «Ничего. Главное по существу. В любом случае менять что-то уже поздно». Поздно менять. Протянули. Старлей больше месяца где-то шатался, хотя сработал на результат, так что за свои доклады не по форме и не по графику, считай, реабилитировался. Стоило бы, конечно, повоспитывать старшего лейтенанта, но теперь не до того. Отправить Карташова в опалу не проблема. А с кем потом работать? «Не доверяю я этому Седому, старлей», — поделился генерал с подчиненным. «Никуда он не денется, товарищ генерал». «Думаешь?» «Уверен», — легко сказал Сергей. «Он безоружен. В зону без оружия не сбежишь. А куда здесь еще бежать? Мы ж его везде догоним». «Да и есть у него стимул, чтобы остаться». «Какой?» — лукаво прищурился генерал. Деньги. А если ему дать задаток, чтоб понял, ну, что его не кидают, и... «Поучи жену щи варить!» — набычился Хворостин. «Простите, товарищ генерал!» «Еще соображения есть?» Старлей замялся. Хворостин поглядел на душевные терзания Карташова. Замкнуло лейтенанта. «С одной стороны требуют соображений, с другой ругают за попытки советовать. А слово поперек сказать Сергей может. Да явно не хочет». «Не тяни кота!» — поторопил генерал. «Говори, как есть уже!» «Дружок его может выступить в качестве дополнительного стимула!» — поспешно выпалил Карташов. Генерал задумался. Выходит, мысль не оригинальная. Фактически он, Старлей, озвучил его хворости на мысли. Но лейтенант молодой и главную ставку делает на бумажке. Вот только за бумажки, хоть за тугрики, хоть за доллары, человек может умереть и сделать что-то. А за ближнего своего он умрет, но сделает. Правда, и здесь есть свои за и против. Человек, которому угрожают, способен на большее, но опаснее. Человек, который работает за деньги, безопасен, но может развернуться и уйти. Потому что терять ему нечего, кроме денег. А есть ситуации, в которых деньги теряют ценность даже для того, кто не принимает вообще никаких иных ценностей. У каждого есть своя слабинка, надавив на которую, можно заставить человека делать что угодно. Но в любом случае мыслит Старлей верно. Кнут и пряник – лучший стимул. Ничего более простого и гениального человечество не изобрело. Либо ты делаешь и получаешь все, либо не делаешь и все теряешь. Хворостин поймал себя на том, что сидит напряженный и лицо жесткое до немоты. Карташов глядел на начальство с опаской. Генерал немного расслабился и по-свойски кивнул старшему лейтенанту. «Верно мыслишь, Старлей. Только я все равно твоему консультанту не доверяю. Ты вот что, пригляди за ним. Ну, чтоб без глупостей. А то мало ли куда их потянет. По уму-то ты прав. Кроме зоны бежать им некуда. А в зону без оружия — самоубийство. Только это ж по уму. А на деле там, где кончается устав, начинается человеческий фактор. Так что проследи. Слушаюсь, товарищ генерал. Карташов щелкнул каблуками. О размещении я уже распорядился. На довольствие их поставят. Завтра с утра, часов в 8, приведешь их ко мне. Но не сюда, а в штаб. Обоих? Седого. Хотя... Можешь и обоих. Второй для подстраховки сгодится. Одна голова хорошо, а... Ну, ты сам знаешь. Старлей вытянулся, как на параде. Так точно! Разрешите выполнять? Генерал махнул рукой, давая понять, что аудиенция закончена. Дверь тихонько скрипнула, и Хворостин остался один. Сегодня он чувствовал себя усталым. С самого утра. Бывает такое. Откроешь глаза и ощущаешь себя паршивее, чем когда ложился. День не задается с самого начала, все раздражает и хочется спать. И знаешь, что заснуть, даже если ляжешь, не сможешь. Абсолютно разбитое состояние. Не то погода, не то возраст. И при всей этой усталости генерал понимал, что отдохнуть не придется. Все предварительные договоренности есть. Правда, в частном порядке. Неофициально, так сказать. Но это пока. Когда дело сделает, тогда даст ему огласку и станет героем этой войны. А пока, чтоб не оказаться в проигрыше, надо быть осторожным. и делать все четко и быстро. Глава третья. Вляпался. Нашел приключений на задницу. Мысли кружились в голове, как мухи над дерьмом. Злые, остервенелые, и каждая кружила по одной и той же бездумной траектории. Надо остановиться, сойти с круга. Подумать, переосмыслить. Жизнь дает возможность что-то понять. Бла-бла-бла. Остановился. Переосмыслил. С другой стороны, при чем здесь жизнь? Шанс у него действительно был. И никто ему денежных заказов напоследок не навязывал. Сам захотел. Значит, просто шансом не воспользовался. Сам пошел на новый круг. Не жизнь виновата. Он сам виноват. Незачем было брать заказ и идти на новые риски. Пусть даже дело выглядело совсем безопасным. Видимость. Безопасного честного дела за такие деньги не бывает. Это самообман. Если не рискуешь жизнью, то подставляешь под удар честь, совесть, репутацию. Репутация, если он так и так уходит, недорогого стоит. На честь и совесть всегда было плюнуть и растереть. Во всяком случае, сам себя он убеждал именно в этом. Но если все так радужно, то чего ж внутри все так ноет и дергает, как больные зубы? Снейк был мрачнее, чем с похмелья. Поговорить с бородатым он не успел, но видел, что тому все происходящее, мягко говоря, не очень нравится. А ведь он и половины не знает. Для него они пока просто получили заказ от военных. Впрочем, почему только? Для многих в зоне такой заказ уже западло. А тот, кто его берет, пасюк. С такими мыслями Мунлайт протопал через половину базы. Шли молча. Охраны поубавилось. Да и если до базы их вели под конвоем, то после общения с генералом от всего конвоя остался один солдатик. Да и тот был скорее проводник. Им вроде как доверяли. Их вроде как освободили. Но ощущение того, что большой брат следит, не отпускало. Их довели до барака, проводили внутрь. Провели сумрачным стылым коридором. Доски на полу были настелены, кажется, прямо на землю. Во всяком случае, снизу тянуло могильным холодом. Провожатый толкнул одну из последних дверей. Комнатка за дверью оказалась крохотной. По обе стороны от двери стояли двухъярусные кровати. Между ними в узком проходе устроилась крохотная тумбочка с покосившейся дверкой и зияющей сверху дырой. По всей вероятности, прежде там был ящик. На стене справа над нижним ярусом болталась глянцевая фотография какой-то голой девки из журнала Playboy. О принадлежности девицы к журнальной фотографии говорил формат. Картинка была длиной в 3 листа формата А4. Чуть ниже крупной груди и по в меру стриженной интимности пролегали полоски, оставшиеся на бумаге в местах сгибов. На верхней койке валялась ободренная гитарка. Ленинградская, оценил Мун знакомые очертания. Дрова, а не инструмент. Хотя и они не в филармонии. Левая сторона комнатенки выглядела необжитой. «Ваше место!» — кивнул провожатый на пустые койки слева. «Возле параши!» — мрачно съязвил Мунлайт. «Туалет налево в конце коридора!» — проигнорировал остроту солдатик. В помещении курить запрещено, только на улице. Мун почувствовал, как возникает желание закурить, несмотря на то, что давно забросил привычку. Но сейчас бы высмолил пару сигарет с удовольствием, просто чтобы посмотреть, что этот рядовой необученный станет делать. Но сигарет не было. «Завтрак, обед и ужин по часам», продолжал солдатик тоном обиженной школьной учительницы. «Я зайду и провожу. Чтобы вести кого-то, нужно самому не быть блуждающим в темноте, — туманно поведал Снейк. Провожатый замолк. На Бородатого поглядел странно и поспешил выйти. Хлопнула тихонько дверь. Сталкеры остались вдвоем. Мунлайт прилепил улыбку, втиснулся в узкий чуть шире, чем в купе поезда, просвет между койками и плюхнулся на нижний ярус. «Жить можно», — поведал он. «Только я, пожалуй, сверху. А то вдруг эта штука не выдержит. Меня ж тогда под тобой большой змей похоронит». «Порождение тьмы», — недовольно пробурчал Снейк. «Само такое». «Ты какого черта не сказал, кто он?» Вопрос вышел невнятным, но Седой прекрасно понял, о ком речь. «Не шуми. Думаешь, я знал? Для меня это такое же открытие. Кто мог предположить, что этот дурачок с приборчиком для поиска аномалий — вояка?» «Кто угодно!» «Значит, мы с тобой два дурака», — пожал плечами Мун. «Зато при деньгах...» Седой запустил руку за пазуху и принялся выкладывать на тумбочку банковские пачки. Снейк смотрел за ним без удовольствия. Наконец на тумбочке выстрелилась небольшая, но внушительная пирамидка. Снейк почесал бороду. «Когда продаешь душу дьяволу, главное не продешевить». «Это задаток», — похвалился Мун наигранно бодро и принялся перекидывать пачки, как было обещано ему, возвращенный рюкзак. Правда, содержимое рюкзака подверглось тщательному досмотру, и кое-чего внутри не хватало. «Я не работаю на военных», — пробурчал Бородатый. «Работать буду я. А потом мы уйдем отсюда. Вместе. С деньгами. Навсегда». Снайгло стукнул по стене кулачищем. Мон покачал головой. Хотел сказать что-то, но не успел. Дверь распахнулась, заставляя Снейка отступить в сторону, и на пороге появились хозяева комнаты. Двое крепких молодых парней с рязанскими рожами. «Хе-хе. Здрасте! Нафиг!» — ухмыльнулся вошедшим Мунлайт. Один из парней молча кивнул, второй просто проигнорировал. Дружелюбием они не отличались. По всей вероятности, о том, кто их новые соседи, они знали. И, вероятно, это их не радовало. Мун молча наблюдал, как двое армейских пытаются существовать в крохотной комнатушке в обычном режиме, стараясь не замечать непрошенных соседей. Тот, что не реагировал на новых соседей вовсе, сунулся в проход. Седой откинулся, лег на кровать, убирая ноги с прохода. Вояка продефилировал мимо, так, словно Мунлайт был мебелью. Уселся напротив к тумбочке, выволок из нее лист бумаги, карандаш и принялся что-то писать. «Стихами балуешься?» — полюбопытствовал Мун. Парень поглядел недобро, перевернул лист, словно боялся, что Седой прочитает, хотя Мунлайт лежал так, что при всем желании увидеть, что там написано, не мог. «Ты че? Нарываешься?» — спросил так, словно собирался убить. «Вообще-то, просто светскую беседу поддерживаю», — усмехнулся Мун. «Гитару увидел, подумал, может, песенки сочиняешь?» Парень побагровел и начал медленно подниматься с койки. «Федя, спокойно», — вмешался второй, тот, что выглядел более дружелюбно. Федя угрожающе качнулся и плюхнулся назад, так и не поднявшись в полный рост. «Это моя гитара», — неприязненно проговорил второй. «Да хоть генерала вашего», — фыркнул Мун. «Чего беситься-то?» «У него 2 недели назад на кордоне брата подстрелили», — едва слышно сказал гитарист. «Еле-еле откачали парня. Сейчас в Москве, в госпитале. Мун поперхнулся. Понятно тогда, чего на них эти солдатики волком смотрят. Они для них враги. С другой стороны, если тебя поздно вечером встретили во дворе гопники и отобрали телефон, это вовсе не значит, что все, кто выходит на улицу после 10 вечера, — гопники. Я, что ли, в него стрелял? — зло поинтересовался Мунлайт. Ваши! — прошипел Федя, словно ему каблуком наступили на причинное место. Мунлайт обиженно расхохотался, так что парень снова начал багроветь. Наши? Нету там наших. Ваши? Может и есть. А наших? Нету. Каждый сам за себя. Сам за себя делает, сам за себя отвечает. Хорош заливать, вступился гитарист. А как же группировки? О, продвинутый, ухмыльнулся Мунлайт. Это ты откуда взял? В учебке рассказывали. Фильмы крутили. Тех группировок не так много. Раз-два и обчелся. Вольных сталкеров куда больше. А еще есть бандиты, которых мы любим примерно так же, как и вы. Так вот, если вы сами не нападали, то по кордону стрелять никто не станет. Разве только гопота. Свистишь! — неуверенно сказал Федя. — Ни разу. Готов поклясться остатками совести. Вы сами в зоне были? — На кордоне. — На кордоне! — передразнил Седой. — Вам всякую хрень втирают, а вы и уши развесили. Там все неоднозначно. Парни смотрели недоверчиво. Мун ответил честным, открытым взглядом. Наконец тот из солдат, что лез в бычку, встал и протянул руку. Федор. Мунлайт. Седой пожал здоровенную, как лопата, ладонь. Игорь, представился второй. А по-нормальному как? По-нормальному Мунлайт, повторил Мун. А по паспорту? Не помню, посмотреть надо. Только паспорт в кондом завернут, кондом в схроне. Схрон в зоне. А до зоны идти далеко, и вас генерал не отпустит. И Седой расплылся в фирменной улыбке. Шутник, неуверенно заметил Федя. Как говорил один мой осетинский друг, клоун Пидаров, тоже пошутить любил, пока ноги не выдернули. Игорь ответил неуверенной улыбкой. «А почему Мунлайт?» «Теперь говорят, потому что голова как луна», — тоскливо ухмыльнулся Седой. «А раньше...» «Гитару дай-ка!» Игорь подхватил инструмент с верхнего яруса и пихнул Муну. Сталкер перебрал струны, пытаясь изобразить пару аккордов из песенки Криса де Бурга. Гитара отозвалась фальшью. Мунлайт поморщился. «Кто ж так строит?» Он затренькал по струнам и принялся ловко вертеть колки. Гитара звучала ровно на свои возможности. Но, по крайней мере, в руках Муна она начала хоть как-то звучать. Наконец он провел рукой по струнам и начал натренькивать нехитрый мотив. Парни только-только готовы были игнорировать Седова, а затем и вовсе собирались набить ему морду, смотрели теперь с интересом. Пальцы Мунлайта резво бегали по струнам. Мун пел хрипло, видно, глотку ночью все же сорвал. Да посылался всех и вся в музыкальном формате. Снейк тихо тронул дверь и вышел. За дверью было несопоставимо холоднее. Словно не в коридор зашел, а в склеп. На улице тихо кружились снежинки. Мягкие, крупные. Кружились, падали на раскисшую грязь и тут же таяли. Лишь особенно упорные, объединившиеся между собой, залегли кое-где белесыми пятнами, но и те не способны были удержаться. Как только перестанет сыпать, все стает. Снег придет и утвердится позже. А пока у него нет шансов. Снейк оперся о гнутые перила и стал смотреть на снег, время от времени подставляя ладонь под пушистые белые хлопья. Через стены, коридор и запертые окна голос Муна практически было не слышно. Снейк скорее угадывал, что тот перешел на третий куплет, а потом, пропев про прачечную, наталкивающую на мыслительный процесс, тренькнул последним аккордом. Какое-то время ничего не происходило. Видимо, песенное творчество себя исчерпало, и Мун со своими новыми знакомцами перешел к простому человеческому общению. Но надежда на подобный исход не оправдалась. Не прошло и 5 минут, как гитара зазвучала снова. Причем проще, примитивнее и громче. Стоит сосна, река жемчужная течет, а вдоль нее парнишка с девушкой идет. Они идут, не замедляя быстрый шаг, а у того парнишки слезы на глазах. Голос нового песнопевца был фальшив, и если по-честному, то голосом там и не пахло, зато искренности было хоть отбавляй. «Я ухожу», — сказал парнишка ей сквозь грусть. «Я ухожу, но обязательно вернусь». И он ушел, не встретив первую весну. Домой пришел в солдатском цинковом гробу. Снейк поморщился. Народное творчество во всех смыслах. Автор теперь уже так и останется никому неизвестным. И поют это все, кому не лень, включая тех, кто представления не имеет ни об Афганистане, ни о том, что там происходило. И всю историю той войны знают разве что по старому плохому фильму одного лысого режиссера. Скрипнуло. Снейк повернулся к двери. На крыльце стоял Мунлайт. «Друзей новых нашел», — тихо пробурчал Снейк. «Змей! Не дури! В конце концов, нам с ними под одной крышей торчать какое-то время. И лучше мирно, чем... чем...» «Про кордон и гопников ты все красиво загнул. Но только это ж все неправда. Потому что они стреляют в нас, а мы в них. Снейк, здесь все во всех стреляют. И верить никому нельзя. Я вот, кроме тебя, никому не верю. Разве что угрюмому еще. Но не потому, что мы с ним близки сильно были, а потому, что такие, как он, скорее себе врут, чем окружающим. И я никому не враг, потому что мы сейчас ни в кого не стреляем. А потом... а потом мы уйдем. Совсем, как и договаривались. Бородатый недовольно мотнул головой. «Давай сейчас». «Что сейчас?» — не понял Мунлайт. «Сейчас уйдем. Мы впряглись в работу». «Оставь авансы, пошли. Кто мешает? Сбежим без денег». Мун поглядел так, словно у него внутри сходились Ленский с Онегиным. Больно, ярко и столь могуче, что еще 200 лет потомкам будет над чем пострадать. «Мы не можем сейчас уйти, Снейк». «Денег пожалел», — фыркнул Бородатый. «Дурак ты!» Беззлобно с тоской ругнулся Мун. «Ну, считай, что пожалел». К вечеру Седой снова набрался. Федя с Игорем надыбали где-то литр медицинского спирта и вместе со своим новым знакомцем набрались под гитару и сталкерские байки. Снейк просидел с ними с полчаса и пошел на воздух. «А мы берет на лоб надвинем и автомат удобнее скинем, и с улыбкою веселой будем жечь дома и села. А мы по локоть закатаем рукава, а мы деревню раскатаем на дрова. Мы будем водку жрать и будем девок драть, и нам на совесть наплевать», — горланил пьяный Мунлайт. Бородатый обошел барак кругом. С той его стороны, откуда выходили окна комнат, звуки, проходящие внутри жизни, доносились куда лучше. «Ты берет и я берет, оба мы зеленые. Ты меня не надерешь, а я тебя тем более». Да. Раньше он пел другие песни. И не работал на военных. И не набирался из-за того, что угрюмый ушел и не вернулся. Ведь это ничего не значит. Сам же Мун тоже пропадал все это время. А у угрюмого, может, все хорошо. Может, он тоже изменился. Может, он вообще уже давно не угрюмый. Все же меняются. Это только на глупых коллективных встречах с людьми, с которыми не виделся по 10 лет, принято орать: «Ой, а ты все такой же и ничуть не изменился». Если бы никто не менялся, то эти встречи можно было бы продолжать бесконечно. А они обычно себя исчерпывают через пару часов, когда все поспоминали, как было, и рассказали друг другу вкратце, что произошло за последние 10 лет. И все. Точки соприкосновения кончились, потому что все изменилось. Тот, кто скажет, что есть товарищи, которые не меняются вовсе, либо дурак, либо просто очень плохо разбирается в людях. Но от некоторых изменений некоторых индивидов от чего-то становится очень горько. Подморозило. Снег сделался жестким, и, ложась на землю, теперь не таял. Благодаря ему вокруг медленно, но верно становилось светлее. Только вдалеке чернел лес и неиспользуемые военными дома. Снейк посмотрел на светящиеся окна барака. За одним из них бренчала гитара. Может быть, надо было каждому идти своей дорогой? Каждому решать за себя? А они придумали объединить два решения и теперь снова катятся по прочному кругу, который собирались остановить. Или зона — это такой лабиринт, из которого нет выхода? Нет, выход есть. Вот взять и сбежать прямо сейчас, порвать круг. Доказать, что выход есть. Себе, Муну, да кому угодно. Снейк замер. Мысли остановились, как впечатавшийся в стену локомотив. Впереди из-за угла ближайшей избенки выдвинулся знакомый силуэт. Застыл, преграждая дорогу. «Куда намылился, змей?» «Гуляю я, сберкнижечка», — отозвался Снейк. «Какая я тебе сберкнижечка?» — набычился тот, что называл себя игроком. «Да. В самом деле, сберкнижка из тебя-то теперь аннулированная. Башляешь-то не ты». Снейк вдруг с удивлением заметил, что в отсутствии Муна передергивает его манеру. Седым рядом он не стал бы изгаляться над игроком. Да и это было не обязательно. Мун прекрасно бы справился сам. А сейчас... Старший лейтенант шагнул вперед и серьезно поглядел на Снейка. «В общем, так», — сказал он с угрозой. «Завязывай прогулку и чеши спать. И этому своему скажи, чтобы вечер народного творчества прекращал. Если через 10 минут не будет тихо, ему станет грустно. Это я могу обещать.

то с появлением на кордоне нового начальства Сережу как подменили. Карташов стал надменнее, холоднее. Ничего теплого и свойского в их отношениях не осталось. Да и отношений толком не осталось. Из чего капитан делал неутешительный вывод, что дружбы у него с Серегой никогда и не было. С его стороны было дружеское расположение, а с Карташовской – холодный расчет. А дружба такая штука, которая в одни ворота не бывает. Капитан тяжело вздохнул. Сам он не разделял ни решимости генерала, ни радужных настроений Старлея, ни готовности исполнять приказ, с каким отбыли в распоряжение летчики. Теперь Андрей мог признаться уже не только себе. Ему категорически не нравилось то, что здесь происходит. Ни новая метла, ни ее непонятные отдающие самодурством заметы. Генерал взял со стола стакан в железном подстаканнике с золотистым чаем. Хлебнул шумно и снова закашлялся. «Нервное у него это, что ли?» — подумал Андрей. «Или аллергическое? А может, генерал астматик?» «Так, проговорим еще раз для верности», — откашлявшись, сообщил Хворостин. Андрей зажмурился и потер глаза. Все, что генерал собирался проговорить еще раз для верности, он уже и сам заучил наизусть. Хоть в этих планах капитану Берденко отводилась весьма скромная роль. Тем не менее, он мог с точностью до миллиметра показать на карте и рассказать, откуда зайдут вертолеты, как деморализуют противника ударом с воздуха, как приземлиться под прикрытием вертолет с десантом, и по какой схеме взвод в четверть сотни человек во главе со старшим лейтенантом Карташовым начнет чистить территорию несчастного агропрома. Генерал говорил тихо и нудно, на одной ноте. И если бы он не покашливал, Андрей, наверное, заснул бы прямо здесь. Зато Серега слушал и повторял с прилежностью зубрилки отличника. Выслуживается, гад. Андрея вдруг разобрала злость. Один дурит, другой выслуживается. А о последствиях хоть кто-то подумал? И тут же нахлынула апатия. С другой стороны, что он, самый умный? Если ему приходят в голову какие-то вещи, то уж старшему по званию и по возрасту они бы тоже должны были бы прийти. «Все, Старлей!» — оторвал от невеселых мыслей голос Хворостина, ставший снова живым и немонотонным. В нем даже сквозили какие-то отеческие нотки. «До завтрашнего утра свободен. Отбой!» Сергей вытянулся по стойке смирно и чуть резче, чем следовало бы, рявкнул: «Слушаюсь!» «И ты свободен, капитан!» — повернулся к Андрею генерал. «Задача ясна?» «Так точно, товарищ генерал!» — отозвался Берденко. «Тогда отбой!» Капитан поднялся, проследил за идущим на выход лейтенантом. Тот притормозил в дверях, но Андрей в его сторону не двинулся, и Карташов дернул ручку. Берденко повернулся к лейтенанту спиной, поглядел на Хворостина. «Разрешите вопрос, товарищ генерал!» — отчеканил Андрей, слушая, как за спиной с тихим скрипом отворяется дверь. «Валяй!» Небрежно разрешил Хворостин. В этой небрежности, которую периодически замечал за генералом, Хворостину должно быть чудилось нечто роднящее его с подчиненным. Мол, он не просто генерал, а слуга царю, отец солдатам. Но на деле выглядело все настолько фальшиво, что вызывало обратный эффект. Во всяком случае, в отношении Андрея эта вольность и закос под равноправие отдавали фамильярностью и понебратством, и очень раздражали. Скрипнуло второй раз. Дверь с тихим стуком ударилась о косяк. В предбаннике зашлепали шаги. «Что вы намерены делать с консультантами потом?» — тихо спросил Андрей. «Начал издалека. хотя его-то больше волновал другой вопрос. «Хм, а что с ними делать?» — пожал плечами Хворостин. «Заберут свои деньги, и нехай катятся на все четыре. Хм, или ты думаешь, я ради этих охламонов мараться стану?» «Никак нет», — соврал Берденко. Мысли о том, что консультантов после завершения работы просто пустят в расход втихаря, посещали капитана последние дни не единожды. Так хотя бы в этом плане немного отлегло от сердца. «Отработаем завтрашнюю операцию. Помогут подготовить основную. И пусть гуляют. За свои слова, капитан, я отвечаю. Еще вопросы?» Хворостин поглядел жестко, колюче. Так, что захотелось отвести глаза. Но капитан взгляда не отвел. «Есть!» Голос его вдруг осип, и Андрей замолчал, собираясь силами. Наконец заговорил тихо, быстро, словно заранее оправдываясь за назойливость. «Товарищ генерал, мы на территории другого, пусть и союзного государства. На каком уровне решается вопрос по завтрашней операции?» Генерал полоснул взглядом, словно шашкой. Хекнул и одним глотком допил остатки чая. Внутри оборвалось. Андрей понял, что знает ответ. Что оправдываются самые худшие опасения, что он уже и не хочет этого слышать. Что хочет услышать что-то другое. Все, что угодно, но только не то, что ему сейчас ответят. «Вот потому, капитан, завтра командовать там будет старший лейтенант Карташов, а не ты», — зло процедил Хворостин. «Вопрос решается на уровне повыше твоих капитанских звездочек». Самое разумное сейчас было извиниться и уйти. Но Берденко вдруг словно разорвало изнутри. Будто где-то там долгие недели копилось что-то царапающее, скребучее, недовольное. Наполняло, распирало, как гелий-резиновый шарик, а теперь кто-то поднес к этому шарику иголку, и все накачанное рвануло наружу. Бах! «Такие вопросы, — проговорил он неожиданно твердо, — решаются на уровне сильно выше моих и ваших звездочек». «Зарываешься, капитан!» Хворостин расправил плечи, словно петух, готовый задавить соперника внушительностью встопорщенных перьев. «В Кремле знают?» — в лоб спросил Андрей. «В Кремле узнают тогда, когда я буду внутри периметра. Когда я буду удерживать и контролировать какую-то территорию. Когда станет ясно, что победа у нас в кармане, и будет понимание того, что с этой победой мы можем поиметь. Вот тогда подключится тяжелая артиллерия». «Товарищ генерал, это беспредел. Я не стану в этом участвовать». Хворостин посерел. Губы его побледнели и превратились в тонкую суровую нитку. Когда генерал заговорил снова, слова вылетали из него так, будто он сплевывал каждое. «Закрой рот, капитан, и думай впредь, кому и что говорить. Понял? Ты не на гражданке. Твое дело выполнять приказы. Понял?» «Так точно», — зло отозвался Андрей. «Тогда свободен». Берденко развернулся и, не сказав больше ни слова, покинул помещение. Решение созрело само собой. Так же резко, как возник предшествующий ему всплеск эмоций. Просто что-то щелкнуло в голове, и стало ясно, что так надо. Только так. По-другому нельзя. Он выскочил из штабного домика и в припрыжку кинулся к казарме. Свой домик был оборудован только для генерала. И Берденко, и Карташов, и младшие офицеры жили в бараках, на общих условиях. Разве что имели отдельные комнаты. В комнату он вломился шумно, с рывками, как несущийся через лес кабан. Дверь резко хлопнула в установившуюся после отбоя тишине. Щелкнул выключатель. Тусклая желтая лампочка вспыхнула на контрасте так ярко, что чуть не ослепила, заставляя сощуриться. «Что ты делаешь?» Дернулась в голове остатками здравого смысла. «Ты солдат. Твое дело выполнять приказы». Рука решительно дернула дверцу тумбочки. «Так надо. Это честно. Есть приказы, которые выполнять нельзя. Если приказ идет против совести, и совесть это еще есть. Может, это и против присяги, но зато по-человечески. А законы человеческие никто не отменял. И нет такого закона, который обязал бы солдата стрелять в своих соотечественников. Здесь присяга не работает. Только личные интересы этой присягой оправданные и совесть. Что пережмет? А дальше выбор. У каждого свой. В каждом случае индивидуальный. Хворостина в избенке не оказалось. Но в штабной домик возвращаться Берденко не стал. Он стоял у крылечка, смотрел на низкие закрывающие луну облака и курил. Дымил одну за другой, что с ним не случалось больше 10 лет. С тех самых пор, как первая любовь вильнула хвостом и ушла к другому. Генерал появился на 4-й сигарете. Злой и уставший. Андрей заприметил его раньше, чем заметил капитана Хворостин, потому успел отметить и сутулившуюся спину, и шаркающую походку, какой за грозным генералом прежде не замечал. Берденко отбросил окурок и вышел, заступив дорогу. Хворостин не дрогнул от неожиданности, но поспешно выпрямился. «Разрешите обратиться, товарищ генерал?» «Что тебе еще?» — хмуро поглядел Хворостин. Андрей молча достал подготовленную бумагу и протянул генералу. Тот принял, глянул мельком, фыркнул брезгливо. «Ты правда дурак, капитан?» «Что? Очко заграло?» «Прошу!» «Я вижу, что ты просишь», — перебил генерал. «И вот что я тебе скажу». Он перехватил капитанский рапорт за уголки и дернул. Бумага с треском порвалась на две части. Хворостин сложил вместе получившиеся половинки и дернул снова. И снова. Берденко смотрел на начальство зло, будто ему связали руки за спиной, а потом плюнули в лицо, не оставив возможности ответить. Наконец Хворостин закончил раздирать останки несчастного листка и медленно посыпал обрывки на землю. «До конца операции, капитан, ты будешь сидеть здесь, на кордоне, и выполнять свои непосредственные обязанности. Когда все закончится, я подпишу тебе любой рапорт, хоть о переводе, хоть об увольнении в запас. Мне не нужны такие люди, как ты. А сейчас кругом, шагом марш, и сделай так, чтоб я тебя не видел». И Хворостин пошел прочь, яростно чеканя шаг. Глава 6. Сон не шел. Он проворочился почти до самого утра. Никак не мог найти удобную позу. А в голову лезли дурацкие мысли. Когда, наконец, забылся, в глаза резко ударил свет, а по комнате разнеслось оглушительное «Камера, встать!» Мунлайт вздрогнул, выматерился и приоткрыл один глаз. По ту сторону комнаты были по струнке застелены койки, улыбалась в картинке перегнутая в двух местах девка. Феди с Игорем не было, несмотря на ранний час, а в дверях торчал лейтенант Эксберкнижка. «Старшой!» — сердито буркнул Мун. «Ты не на Колыме стажировался? Мы в зоне, а не на зоне. Какая камера? И чего за церберские замашки? Будешь гавкать, вообще не встанем. Можете не вставать, — победно сверкнул глазами Старлей. Можете ползти, лететь, телепортироваться. Ваше дело. Но если через 10 минут вас не будет у генерала, встать вы уже не сможете, даже если захотите. И будет вам вместо гонорара пожизненный эцех с гвоздями. — Ишь, образованный какой! — проворчал Мун. — Ладно, не гунди. Встаю. — Оба! — отрезал игрок и покинул помещение. Мунлайт спрыгнул вниз с верхней койки и принялся собираться. Жутко хотелось спать. Глаза слипались. Ощущение было таким, словно в них кто-то щедро насыпал песка. Снейк был в разы бодрее. Еще бы. Храпел всю ночь, только в путь. Интересно, на кой им Снейк понадобился? Ведь договорились, что его во все это не втянут. Или генерал решил что-то переиграть? Седой рассчитывал получить ответ возле штабного домика. Но ответа не было. Вместо него там стоял заляпанный джип. На улице еще было темно, и определить цвет машины под толстым слоем грязи не представлялось возможным. Рядом дежурили 4 рядовых с автоматами. Генерал был тут же. Сидел на заднем сиденье за спиной водителя, и вид имел крайне недовольный. «В машину!» — резко бросил он подошедшему консультанту. Мун открыл было рот, но генерал не дал сказать. «Вопросы потом. Сейчас в машину. Живо! Твой приятель вперед, ты ко мне. И без фокусов». Снейк, в последние дни без того не пышущий оптимизмом, помрачнил еще сильнее. Но спорить не стал. Первым полез на переднее сиденье. Мун сел позади Бородатого, хлопнул дверцей. Следом захлопнулась дверца со стороны генерала. Щелкнуло. Водитель заблокировал все двери разом. Значит, едут вчетвером. Интересно бы знать, куда. «Поехали», — тихо распорядился генерал, и машина тронула с места. Водитель не гнал. Скорость была невелика, но при тех буераках, которые здесь именовались дорогой, чувствовалось весьма ощутимо. Машину швыряло, подбрасывало, мотало из стороны в сторону. Создавалось такое впечатление, что на подвеску водителю глубоко плевать. Либо подвеска там бессмертная. Впрочем, второй вариант больше походил на правду. Так как за полчаса пути джип так и не развалился, хотя имел на то все шансы. Мунлайт разглядывал через тонированное заляпанное грязью стекло дорогу, пытаясь сообразить, куда они едут. Но понять толком ничего не смог. Зато заметил, что за ними едет еще один наглухо тонированный внедорожник. Джип проскакал козлом по предместьям зоны, выпрыгнул к очередному блокпосту, за которым начиналось некое подобие дороги, и притормозил. Машина застыла перед шлагбаумом. Второй внедорожник остановился следом почти впритык. Сопровождение, что ли? Седой приготовился проторчать здесь 1/4 часа, но ждать пришлось недолго. Водитель не то что не открывал дверей, он даже не опустил стекло. Просто перекладина шлагбаума сама собой поползла вверх, а впереди у шлагбаума появился человек в военной форме, вытянулся по стойке смирно и взял под козырек. Шлагбаум принял вертикальное положение, и джип рванул с места. Мон было обрадовался появившемуся под колесами намеку на дорогу, как машина снова свернула в сторону. За окном потянулся нескончаемый от облысевших за зиму деревьев, лишь мелькали то тут, то там черные ели, разнообразя тоскливый пейзаж. Отчаявшись что-либо разглядеть, Мунлайт попробовал пристать с расспросами к генералу. Но старый хрен не стал утруждать себя даже просьбой закрыть рот, и Седой заткнулся самостоятельно. Трясло все так же, пейзаж не менялся, и Мунлайт прикрыл глаза. Открыл он их лишь тогда, когда машина дрогнула и остановилась. Уже совсем рассвело. Машина стояла посреди леса, впереди маячил шлагбаум. На этот раз блокпост, у которого они встали, выглядел основательно, и водителю пришлось оторвать задницу от сиденья. Он выскочил из машины и усвистал куда-то. Вернулся через 3 минуты. «Что там?» — недовольно поинтересовался старый хрен. «Все в порядке, товарищ генерал. Можем ехать». За шлагбаумом неожиданно началась нормальная дорога. Джип шел мягко, по идеально укатанному асфальту. Несколько сотен метров они катились по узкой полоске асфальта между нависшими справа и слева стенами леса. А потом деревья испуганно отпрянули, и впереди раскинулось огромное асфальтированное пространство, уставленное военной авиатехникой. Как-то с одним товарищем по кличке Вордалак они набредали на свалку подобной техники в зоне. Мун тогда был зелен и плохо соображал, куда лезет. Вордалак был опытен, но глуп. Не соображалкой глуп, а поведением. Знал, как обходить и находить аномалии. Умел обращаться с оружием. И в зоне мог выжить на раз. Вот только тянуло его все время куда не надо. Причем манили не выгоды, а идиотские приключения. Хотелось вурдалаку забраться туда, куда еще никто не лазал. Словно каждым своим шагом он пытался вписать новую строчку в книгу рекордов Гиннесса. Вурдалак умер спустя 1.5 года после того. Нахватался в своих безумных походах радиации по самое дальше некуда и двинул кони. Мунлайт, пообщавшись с вурдалаком, сделал выводы и жестко разграничивал для себя риски. Все те моменты, которые грозили мгновенной смертью, Седова не пугали. А вот те места, которые в случае чего обещали смерть долгую, постепенную и мучительную, он старался обходить. На ту свалку он больше никогда не совался, но зрелище запомнил навсегда. Мертвое, побитое временем поле, пробивающее сквозь бетонный асфальт трава, легко крошащее то, что у людей принято считать прочным. И покореженные силуэты железных монстров в предрассветном мареве. Все это выглядело завораживающе. Летное поле здесь, в получасе езды от зоны, очень походило на ту свалку. Только оно было живым. Не новые, но исправные машины поблескивали чистыми корпусами. Сновали люди. В стороне на краю, в готовые к взлету Ми-8, запрыгивали один за другим десантники в полной экипировке. Движения их были четкими и отточенными. «Солидные ребята», — оценил Мунлайт. «Это не Федя с Игорем. Это серьезно». Генеральский джип тормознул 100 метров. Рядом припарковался внедорожник сопровождения. Водитель вывернулся на генерала, видимо, сделал из его непроницаемого вида какие-то выводы и тяжело вздохнул. Пальцы бойца выволокли из бардачка пачку сигарет. Дернули одну за фильтр. Водила помял сигарету в пальцах, поднес к носу, ловя запах табака, и с очередным тяжким вздохом отправил ее обратно в пачку. Десантура закончила погрузку. Ми-8 стоял теперь один-одинешенек, хоть и с набитым нутром. Винт вращался, гоняя поземку. Мощно урчал мотор. Генерал взглянул на часы, бросил резко. «Пора!» И распахнул дверцу, уже вылезая, оглянулся. «Вы двое за мной! Или вам отдельное приглашение нужно?» Отдельного приглашения Мун ждать не стал и полез из машины. На летном поле было ветрено, и вихри, которые поднимали винты вертолета, оказались цветочками. Ветер здесь гулял такой, что сдувало с ног. Внедорожник, что все время от самой зоны болтался на хвосте, стопорщился дверцами. Из него выбрались 2 крепыша и встали, ожидая приказа. но точно охрана. Генерал посмотрел на сталкеров, хотел что-то сказать, но захлебнулся и только махнул рукой, указывая направление. Мун со Снейком послушно побрели следом. Охранники зашагали на небольшом расстоянии, замыкая процессию. Идти пришлось хоть и тяжело, ветер не давал дышать, но недолго. Чуть поодаль их ждал Ми-24. В отличие от своего пузатого собрата с восьмым номером, 24-ка выглядела хищно. «Полезай!» — велел генерал. «Мы летим туда, куда я думаю», — остановился Мунлайт возле вертушки. «Я не знаю, что ты там себе думаешь», — недовольно буркнул старый хрен. «Не тяни кота!» Но Мун твердо стоял, не двигаясь с места. «Я в зону, без оружия не сунусь». «Ты ж туда не на своих двоих!» «Плевать!» — отозвался Седой. «Хоть на своих двоих, хоть на вертолете, да хоть на верблюдах!» «На борту ждет пара автоматов», — неохотно сказал генерал. «Будешь дальше время тянуть или все же полезешь внутрь?» Мунлайт посмотрел на старого хрена. Тот выглядел как обычно и смотрел честно и открыто. Похоже, не врет. И сталкер молча полез в вертолет. Внутри Ми-24 оказался просторным. Вернее, не то чтобы слишком, но для троих пассажиров место здесь было выше крыши. И надо отдать должное генералу, по поводу автоматов он не врал. Их действительно ждали несколько АК. Седой не без удовольствия взял в руки оружие, осмотрел придирчиво, словно выбирал жену, после чего протянул автомат Снейку, а сам с той же тщательностью осмотрел второй. Осмотром остался доволен. Что-что, а оружие вояки держали в полном порядке. Ощущение от ствола в руках было приятным. Он чувствовал, что его лишили чего-то жизненно важного. И держали без этого много дней, а теперь вернули. Словно бы сломал руку и какое-то время прошатался в гипсе. В принципе, и в гипсе жить можно. Но с двумя рабочими руками все же лучше. Снейк принял автомат без дрожи. Всю приятность мысли о возвращенном оружии бородатому скрадывало их нынешнее положение. Потому радости он особо не испытал. Разве что стал чуть меньше хмуриться. Зато нахмурился генерал. Присутствие двух неподчиняющихся ему мужиков с автоматами его явно не вдохновляло, даже несмотря на наличие пары телохранителей. При взгляде на старого хрена и зародившуюся в его глазах опаску, на мгновение вспыхнула шальная мысль. «А ну как взять и пристрелить генерала вместе с охраной? Или взять заложниками?» «И...» Но эта мысль тут же потухла. «И что? Даже если их не грохнут прямо здесь, что вряд ли, и им удастся сбежать, что дальше?» «А дальше они вне закона. Потому что это не зона со своими правилами и сталкерами, не подчиняющимися никому. Они убийцы и преступники. Их портреты, обезображенные милицейским фотороботом, но вполне узнаваемые, на каждом столбе. И что потом? Куда потом? Обратно в зону, разве что». Генерал раскрыл лэптоп. На экране возникла знакомая интерактивная карта. Только с некоторыми доработками. Глянувший искоса на экран, Снейк выматерился и недобро поглядел на Седова. Взгляд был таким, каким должно быть смотрела на немого и слабохарактерного дворника его классически убиенная собачка. Не иначе картинки знакомые увидел. А и хрен с ним. Все равно узнал бы когда-нибудь, чем он там у генерала занимался. Хотя генерал, скотина, фактически нарушил сейчас свое обещание. Шум мотора и винтов слышно было куда лучше, чем хотелось бы. Вертолет дрогнул и оторвался от земли. «Эй!» — позвал Мун генерала. «Закрой рот!» — резко бросил тот. «Когда понадобится твое слово, я скажу». Мун зло скрежетнул зубами, но трогать генерала не стал. Он глянул в иллюминатор, однако разглядеть толком ничего не удалось. Вертолет взял курс и потрещал в знакомом до боли направлении. Глава 7. Хотелось бы сказать, что урчание винтов и покачивание вертушки убаюкивало. Но на самом деле нифига оно не баюкало. За время полета Мунлайт понял, что не питает теплых чувств к вертолетам. Видно, из вертушки было не шибко много, потому о том, что рядом что-то начинает происходить, он понял, когда ожил эфир, и через шуршащий фон прорезался голос. Будничный и серьезный одновременно. Так мог говорить человек, который каждый день спасает мир, привык спасать мир и устал от этого смертельно. Впрочем, о спасении мира не было ни слова. Голос выдавал нелепые позывные и сообщил, что вышел на заданные координаты. А следом все то же самое практически слово в слово, за исключением разве что позывных, повторилось еще дважды. А потом... Потом Мунлайт что-то видел, что-то слышал, а большей частью просто догадывался по урывкам и отголоскам происходящего. Два Ми-24, что летели до агропрома вровень, разошлись в стороны, словно на показательном выступлении на каком-нибудь глупом параде. Закружили над агропромом, хищные, но осторожные. Словно две осы, кружащие над взрезанным арбузом. Готовые впиться в сочную мякоть, но выжидающие чего-то. Какого-то сигнала. Ми-24, разошедшиеся в стороны на приличное расстояние, принялись плеваться тепловыми ловушками. Звездочки ловушек разлетались в стороны, оставляя корявые, похожие на паучьи лапы, дуги трассеров. Мунлайт сомневался, что на всю зону отыщется хоть один стингер или что-то похожее, чем можно достать с земли вертолет. Хотя, может, и найдется. Вот только однозначно не у бандюков с агропрома. Военные, видимо, решили, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Разбросав ловушки, первый Ми-24 накренился. Голос, тот самый первый, что устал от каждодневного спасания мира, бросил в эфир небрежное. «Пошел!» И в ту же секунду загрохотало, перекрывая треск винтов. Ми-24 методично отрабатывал цель. Чуть накренившийся вертолет соединился с землей с широкими белесыми трассерами от Нурсов. Мунлайт не без ядовитости подумал, что если бы здесь был старший лейтенант, то обязательно поправил бы, мол, не Нурс, а Нар. Нурс — неуправляемый реактивный снаряд. Нар — неуправляемая авиационная ракета. Снаряды вздыбили землю. Шума военные не боялись. Да из чего бы им переживать по такому прозаическому поводу? Вертолет накренился и пошел по дуге, уходя на круг. Второй Ми-24, закончившись ловушками, подхватил незавершенное первым дело и принялся с той же тщательностью утюжить агропром. Чуть ближе. Понял. Звуки сплелись в сплошную какофонию. Журчали винты вертолетов, жахали ракеты, гудел сквозь нескончаемый фон эфир. Что-то громко и требовательно говорил генерал, тихо матерился себе под нос Снейк. Внизу пошло какое-то шевеление. Появились злые, напуганные люди. Если генерал хотел сильно прорядить ракетным ударом ряды противника, то это удалось вряд ли. А вот если желал навести панику и противника деморализовать, то с этим справился прекрасно. Бандюки бежали. Впрочем, даже в такой ситуации они огрызались. Фраер. Хихикнул пилот, закружившего над агропромом третьего Ми-24, в котором, собственно, находились и генерал, и сталкеры. Что? Не понял Хворостин. Из-под ствольника по нам шарахнул. Весело поделился летчик. Дурик. Генерал юмора не разделил. Сергей, напротив. Слышу справа!

И самое паршивое, что на этот раз собак спускать не на кого. Облажался не кто-нибудь, а облажался он сам. Хотя кто мог предположить, что сталкер решит сдернуть на этом этапе, когда уже приличная часть работы выполнена, когда все повязаны, когда деньги все ближе. Дьявол! Ведь он сам только недавно поминал, что деньги не самый главный стимул, даже для того, кто их очень-очень любит. Черт! И Хворостин злой смачно сплюнул. Глава 8. Старший лейтенант Сергей Карташов чувствовал себя проигравшим. Нет, не партию, но крупную фигуру, причем по глупости. Сбежавшие сталкеры в его картину мира не вписывались. Если бы они смылись, получив на руки деньги в полном объеме, все было бы логично. Но генерал не столь наивен, чтобы выплачивать вперед даже половину суммы. А от таких сумм нормальные люди, находящиеся в здравом уме, не бегают. Конечно, всегда остается шанс, что тебя натянут и не заплатят. Но ведь все, что было сделано и уже выплачено, говорило в пользу серьезности намерений генерала. Ведь можно уже было понять, что кидать консультантов никто не станет. Любому нормальному человеку понятно. Стоп. Оборвал себя Карташов. Нормальному человеку. Ни один нормальный человек не полезет в этот гадючник диаметром в 35 километров. Нормальные люди не лезут в такой экстрим забавы ради. Нормальные люди не рискуют настолько даже ради серьезных гонораров. Потому что трупам гонорар не нужен. А сдохнуть до того, как тебе хоть кто-то что-то заплатит, здесь легче легкого. Следовало честно признать, что Сергей просчитался. Впрочем, проигрывать Старлей не собирался. И партия, раз уж он сам назвался игроком, еще не окончена. Одна ошибка – это еще не поражение. Он вышел на открытое пространство и приободрился. Впереди, хоть и на достаточном расстоянии, были видны знакомые фигуры. «Аномалий и мутантов здесь практически нет», — припомнил Карташов на учение Седова. «Главное под землю не соваться». «А он и не станет лезть под землю». Старлей перехватил автомат поудобнее и прибавил шагу. Бородатого змея он убьет сразу. Еще до того, как начнет о чем-то говорить. Благо, генерал фактически дал на это добро. Нет, ничего личного к змею он не питает. Просто Седой должен понять, что с ним не шутят. А лучшее доказательство их серьезности придумать трудно. Да и если начнется потасовка, то с двоими ему однозначно не справиться. С одним бы совладать. Карташов подумал, что если возникнет критическая ситуация, то он просто стрельнет Седому по ногам. В конце концов, для работы консультанту ходить не обязательно. Раздробленные осколки мысли сложились, кажется, в нечто целостное. Сергей готов был уже спокойно вздохнуть, как из кустов прямо перед ним вывалился прозрачный, словно сотканный из дыма силуэт. Автомат рефлекторно качнул стволом. Палец привычно лег на спуск и даже надавил чуть. Но память живо подбросила воспоминания о том, насколько бесполезно стрелять по таким касперам. Только патроны потратит и привлечет внимание беглецов, которые его, кажется, пока не заметили. Старлей замер. Полупрозрачная фигура вышла из кустов метров 15 от него и повернулась спиной. Призрак смотрел, если он, конечно, мог смотреть, туда, куда Карташов собирался стрелять. «А ведь он меня не заметил», — возникло в голове. «Он топает куда-то по своим делам, и меня не тронет. Надо только его обойти». Словно услышав мысли, фигура вдруг обернулась и посмотрела на Сергея. Теперь он был готов поклясться, что эта тварь может смотреть. У призрака имелись не только глаза, но и вполне осмысленный взгляд. А еще у призрака было лицо. До боли знакомое, хоть и прозрачное. И улыбался этот бестелесый знакомо до омерзения. «Что ты такое, твою мать?» прошептал Карташов, отступая на шаг. И удостоился еще одной прозрачной кривой ухмылки, какими одаривал его не единожды седой сталкер с поганым характером. Снейк рисковал. Он двигался не просто быстро, а очень быстро для зоны. Прогулки с такой скоростью в этих краях либо требовали высочайшей концентрации внимания, либо объяснялись непомерной самоуверенностью или глупостью. Ни дураком, ни напыщенным индюком бородатый не был. Да и не живут здесь долго самоуверенные и не очень умные. Мунлайт тоже ни одним из вышеупомянутых недостатков не страдал, но идти сейчас приходилось еще быстрее. Наконец он не выдержал и позвал негромко. «Снейк!» Бородатый не услышал. Мун чертыхнулся и прибавил шагу. Места здесь, конечно, тихие, в этом он старому хрену ни разу не соврал. Но даже в самом тихом омуте порой заводятся черти. «Змей твою богодушу!» На этот раз вопль получился громче, но и результативнее. Бородатый притормозил и оглянулся. Мун поспешил сократить оставшееся между ними расстояние. «О, это снова ты, адепт хаоса!» «Само такое!» Беззлобно огрызнулся Мун. «И куда ты теперь пойдешь, скажи на милость?» «Хм, это ты куда пойдешь?» Отозвался Снейк. «Без денег!» «Ты думаешь, я вот это все из-за денег?» Взвился Седой. «Дурак ты, змей!» «Ты больно умный. Чего за мной тогда пошел? Вернись и доделай, на что подписался!» «Я, между прочим, аванс взял», — напомнил Мун. «Ничего, ты его уже отработал. Еще пару таких объектов по твоей наводке расстреляют, и остальные денежки у тебя в кармане!» Мунлайт налился краской. Казалось, сейчас заедет со всей дури по бородатой физиономии приятеля. Но этого не случилось. Тихо хлопнуло. За спиной у Снейка надломилась толстая ветка. Бородатый хотел повернуться на треск. Но в этот момент Мунлайт кинулся на него всем корпусом. И хотя весовые категории у сталкеров были разные, причем с разницей не в пользу Седова, он сумел завалить Снейка. Бородатый рухнул, как подкошенное дерево. Упал плашмя на спину с такой силой, что Мун на секунду испугался за его позвоночник. Но беспокоился зря. Снейк дернулся было подняться, но тут хлопнуло второй раз. Уже явственно знакомо, расставляя все точки над «и». С таким звуком чавкает глушитель тихого пистолета, слепленного на основе ИМ. «Не дергайся, дурила!» — рыкнул Мун, сползая с бородатого и перекатился на бок. Снейк и не дергался. Он перевернулся на живот, чуть приподнял голову и высматривал противника. Их оказалось четверо. Они шли не таясь и не заботясь о собственной безопасности. Ломились прямо через кусты. Трое с пистолетами, один с обрезом. Движения нападавших были ломаными, неуклюжими, как и сами они. Но Мунлайт знал по опыту, что такого противника завалить в разы труднее, чем Снейка, даже если в него стрелять. «Твою налево!» — выдал наблюдение бородатый. «Зомби!» Мун кивнул, вылезая из лямок рюкзака и подтягивая автомат. Хотя слово «зомби» он не любил. Зомби отдавали каким-то нелепым детским страшильным кино, где сомнительных достоинств красотка Мила Йовович лупит ожившие трупы. Те картонные монстры тоже назывались зомбями, и ассоциация застряла в голове у Муна очень жестко. Те, которых называли этим словом в зоне, были не картонными, а более чем реальными. Поэтому, когда Мун подслушал у одного знакомого из ученых очкариков слово «кадавр», с удовольствием взял новое определение на вооружение. «Кадавр» звучал серьезнее, чем «зомби». Солиднее, что ли. Впрочем, как ни назови, а перли эти самые зомби-кадавры, сейчас на них хоть и плохонько, но вооруженные. Хоть и хреновенько, а стреляющие. И дырок в двух сталкерах могли понаделать вне зависимости от названия. Нелепые неуклюжие фигуры были еще далеко. Один из четверки, тот, что был с обрезом, глухо выкрикнул короткое бранное слово и шарахнул в белый свет, как копейка. «Сука!» — пробурчал Снейк. «Он еще и ругается!» «Мати!» «Некультурный какой!» — ядовито ухмыльнулся Мунлайт. «Вот ведь зомби пошли! Вот раньше, помню, все больше ура кричали!» «Раньше это когда?» — поинтересовался Снейк. «Пару месяцев назад». Мун перевел предохранитель на одиночку. «Твои два справа, мои слева». Бородатый кивнул, приподнялся и дал очередь. Кадавра с обрезом дернула, пошатнула. Очередь прошила его тело насквозь. Человек при таком раскладе уже лежал бы мертвым. Мутант пошатнулся, удерживая равновесие. Снова гаркнул знакомое словцо и попер дальше. Подстрельного кадавра мотало, но он продолжал идти, будто от силы получил удар в ухо. Снейк выругался и растерянно поглядел на Седова. «С зомбаками, что ли, не воевал?» Буркнул Мум, не глядя на приятеля и ловя фигуру на мушку. «В голову стреляй!» «Не учи ученого!» — отозвался тот. Мунлайт нажал спусковую скобу. Хлопнул выстрел. Но ощутимого вреда никому не принес. Снейк снова подскочил, перемещаясь в сторону. Дал короткую очередь и повалился на землю. Откатился за невысокую кочку. На этот раз он попал как надо. Голова обладателя обреза брызгнула красными и белыми ошметками, и любитель нецензурной брани повалился на землю, теряя по дороге обрез. Кадавры огрызались неприцельным пистолетным огнем. Мунлайт не приглядывался к тому, что творится с правого фланга. Он тщательно вылавливал в прицел голову своего подопечного. Наконец сдавил спуск. Вышло не так эффектно, как у Снейка, но вполне эффективно. Ближайший к нему кадавр поймал пулю четко в лоб и, как стоял, повалился на спину. Он еще дергался и орал что-то невнятное на низкой ноте, но подняться уже не мог. Значит, не опасен. Справа опять разразился очередью автомат Бородатого. Захлопал Макаров. Пару раз чапнул БП. Мун поймал на мушку кадавра с БПшкой и вздрогнул. На секунду в глазах потемнело. Седой попытался проморгаться, надеясь отогнать видение. Но картинка не изменилась. Этого не могло быть. Но... Хотя почему не могло? Чавкнул БП. Бесшумный пистолет был только один. И стрелял он 5 раз. Один раз, самый первый, когда скосил ветку. Второй, когда он повалил Снейка. Потом еще 2 выстрела, и сейчас 1. Мун вскочил на ноги и метнулся в сторону. Хотя особого смысла в этом не было. Кадавры стреляют настолько бездарно, что шансы словить пулю, стоя на месте, или поймать ее, пытаясь увернуться, примерно равны. Стрекотнул автомат Снейка. Третий зомбак повалился на землю, засучив ногами в конвульсии. Если не подойти и не добить, у них эти конвульсии могут продолжаться еще несколько суток. Мун с таким сталкивался. Выглядит жутко. Он еще раз подскочил и снова метнулся в сторону. На этот раз рывок получился основательным. Чапнул БП. Раз, другой, 7. Мунлайт повалился на землю и скатился к Снейку за кочку. Тот лежал бледный, видимо, тоже разглядел единственного оставшегося на ногах противника. «Хреново дело!» — буркнул Мун. Бородатый понял по-своему. Подтянул автомат и напружинился, готовый вскочить на ноги в любой момент. «Давай я его!» Мун повернулся и сильным ударом выбил из рук Снейка АК. «Не трогай! Это же... это не он!» — оборвал Бородатый. «Уже не он! Не смей!» — решительно предупредил Мунлайт и поднялся на ноги. Если арифметика его не подводит, то остался один выстрел. Знакомая высокая крепкая фигура перла на него корявыми рваными движениями. Словно разболталось что-то внутри. Сдох какой-то центр, отвечающий за координацию и еще что-то важное. Противник поднял руку с БП. Мунлайт кувыркнулся. На какой-то момент наблюдавшему со стороны могло показаться, что пуля достигла цели, но Седой упал раньше. Мун легко поднялся на ноги и зашагал навстречу. Противник, язык не поворачивается назвать его кадавром, попытался выстрелить еще раз. БП щелкнул осечкой. Раз, другой, третий, четвертый. Палец противника продолжал давить на спуск, хоть в этом и не было нужды. Мунлайт остановился. Расстояние между ним и кадавром сократилось. Теперь было видно суровое лицо противника с жесткими чертами. И тоскливые глаза, в которых теперь не было смысла. Человек, хоть и был он теперь не совсем человеком, смотрелся мрачным, угрюмым. За что при жизни, в которой его знал Мунлайт, и получил свою кличку. «Угрюмый!» — позвал тихо Мун. Кадавр качнулся и замер, словно услышал знакомое слово. Рука его ткнулась в карман, а опять показалась снаружи. Непослушные пальцы отщелкнули обойму и принялись пихать в нее патроны. Движения зомбака были неловкими. Патроны сыпались на землю. Мунлайт шагнул вперед, отпустил автомат. Калаш повис на ремне. Сталкер выставил перед собой руки с открытыми ладонями и сделал еще несколько осторожных шагов вперед. «Угрюмый, это я, Мунлайт!» Пальцы Угрюмого роняли патроны, пытаясь впихнуть хоть сколько-то еще в обойму. Мун старался не обращать на это внимания. Грустные пустые глаза смотрели не то на него, не то просто куда-то в пространство. В них не было ни малейшего намека на мысль. «Что с тобой? Ты слышишь меня, Угрюмый? Ключи, мозги, остались же они у тебя!» Мун говорил тихо, словно убаюкивал ребенка или уговаривал сумасшедшего. Второе, наверное, более подходило к ситуации. Он сделал еще несколько шагов. Расстояние между ним и кадавром стало совсем незначительным. Еще пару месяцев назад он вместе с Угрюмым стрелял по таким вот кадаврам. И те не казались разумными, способными слышать что-то, умеющими общаться. А сейчас он разговаривает с Угрюмым, у которого в голове вместо мозгов должно быть теперь какой-то кисель. Разговаривает только потому, что это призрак прошлого. Слова текли сами собой. Он говорил. Говорил что-то без особого смысла, просто пытаясь достучаться до сознания. Неужели он и в самом деле настолько наивен, чтобы предполагать, что до сознания Угрюмого можно достучаться? Мун не мог сейчас себе сказать что-то определенное на этот счет. Он просто говорил, пытаясь пробиться сквозь пустой взгляд. Достучаться до человека, с которым кое-что довелось пережить вместе. Щелкнула входящая в БП обойма. Монлайт оборвал поток красноречия на полуслове. Надо было стрелять. На поражение. В голову. Потому что иначе кадавра не завалить. Они живучие. Но вместо этого он сделал еще одну глупость. Кинулся на того, кто когда-то был угрюмым. Он вложился в толчок на полную. Удар корпусом вышел в разы сильнее и сокрушительнее, чем тот, который свалил Снейка. Откуда что взялось? Видимо, и вправду у организма в критических ситуациях вскрываются какие-то нечеловеческие возможности. Кадавр не успел поднять руку с пистолетом. Покачнулся, и под весом Мунлайта повалился таки на землю. БП вывалился из непослушных пальцев. Седой прижал кадавра к земле, уперев тому автомат поперек груди. Навалился сверху. «Угрюмый, вспомни!» В голосе появилось отчаяние. Не то от того, что наконец осознал очевидное, не то потому, что единственный оставшийся вариант был перехватить автомат и убить. Рванувшийся было кадавр вдруг замер, в глазах мелькнуло что-то отдаленно похожее на мысль. Протянул он низко и невнятно. Внутри что-то дрогнуло. Мун судорожно сглотнул, чуть ослабил давление. «А Хлюпик где? Что с Хлюпиком?» «Мунлайт...» Тупо на одной ноте повторил угрюмый. И от этого голоса Седой вдруг почувствовал, насколько устал. Казалось, внутри все выжжено. Казалось, он не способен чувствовать боль, а только скабрезничать, прикрывшись маской злобного шута. И это в самом деле было так. Но почему-то сейчас стало больно. Нестерпимо больно. Что-то безжалостно рвалось в груди. Но не физически. Поперечно-полосатые мышцы миокарда были тут ни при чем. Болела душа, наличие которой не доказано ни одной наукой. «Мунлайт!» — тупо протянул угрюмый. Мир заволокло мутью. Тело под ним напряглось, изогнулось и обмякло. Мун тряхнул головой, смахивая подступившие было слезы. Угрюмый лежал перед ним с черной кровавой дырой вместо левого глаза. Седой резко развернулся, перехватывая автомат и готовясь пристрелить любого, кто сейчас попадется на глаза. На глаза попался Снейк, безоружный и мрачный. На расстоянии нескольких шагов от него стоял грязный, как черт, старший лейтенант с дурацким погонялом игрок. Глаза военного сверкали диким злым блеском. Дуло автомата, который держал в руках Старлей, недвусмысленно глядело на Снейка. Монлайт прикинул, сколько секунд понадобится, чтобы разрядить калаш Старлея, и сколько понадобится сберкнижки, чтобы разрядить в Бородатого. «Брось автомат!» — потребовал игрок. «Не то змей будет следующим!» Разрядить в Бородатого. Какая омерзительная двусмысленность. Мунгнус.